Итак, сегодня у нас очередная лекция в курсе, лекции, которая называется «Самое сокровенное знание». И я напомню коротко примерно уже темы, которые мы прошли. Первая лекция у нас называлась «Русь и Веды». Мы говорили о параллелях области культуры, языка, обычаев, которые существуют в нынешней культуре Индии и то, что существовало в дохристианской древней культуре Руси. Вторая тема у нас называлась «Происхождение вед, их структура и цель». Мы разобрали коротко, откуда исходит ведическая литература, как она устроена, каково ее предназначение. Потом у нас тема была «Ведический путь познания», каким образом постигаются духовные истины. Мы разбирали три основных пути познания – эмпирический способ, логический и путь принятия авторитета, учителя. Потом у нас была тема «Ведические представления о человеке». Кто такой человек? Мы рассмотрели, что человек – это соединение трех тел – физического тела, тонкого тела и духовного тела непосредственно. Потом у нас была отдельная тема, где мы говорили более подробно о природе этого тонкого тела, разных таких парапсихологических феноменах, которые связаны с особенностями, качествами этого тонкого невидимого тела. Потом мы рассмотрели тему космос, ведические представления о космосе, эволюция, развитие человека. И сегодня наша очередная тема будет называться, так сказать, «Новый взгляд на материю или причины разнообразия жизни». Конечно, он совсем не новый, мы знаем, что все новое – это просто хорошо забытое старое. И поскольку я даю лекции на основе ведических источников, то, естественно, это знание, эта информация будет исходить из вед, из очень старых источников. Итак, хотя, в общем-то, здесь, как я понимаю, собираются люди, ищущие духовного знания, духовного прогресса, сегодня тема наша будет, может быть, больше привязана к материальному миру, но это тоже важно, потому что для того, чтобы прогрессировать в духовном плане, очень хорошо нужно понимать, где мы находимся, материальный мир, то есть те обстоятельства, в которых мы находимся. Необходимо понимать, почему мы разные, почему у людей разные вкусы, почему существуют разные формы жизни, почему разные убеждения. И как раз сегодня я познакомлю вас с инструментом анализа, при помощи которого вы сможете потом в своей жизни проанализировать практически любой феномен. И вот это как раз очень важно, как бы такой ключ к пониманию многих вопросов. Почему о вкусах не спорят, или, может быть, спорят? Вот, почему у людей разные убеждения? Почему люди, так сказать, по-разному живут? Почему у них разные верования? Сегодня мы изучим этот ключ. И этот ключ скрыт в особенности материальной природы. Материя – то, что окружает душу, окружает сознание. И вообще, например, если посмотреть на западную философию, западную мысль, то в западном мире, в западной философии основным вопросом философии считается что? Взаимоотношения материи и духа. Что первично? Говорят, материя первична, и потом из нее развился дух. Или сознание, дух первичен, и потом уже, скажем, возникает материя, как некий инструмент, при помощи которого дух действует. А в ведической философии этого противопоставления не существует, и этого вопроса вообще нет, что первична материя или дух. Там этот вопрос решается совершенно иначе. Первичен Бог, источник. А из него исходит и материя, и дух. Это совершенно разные энергии. Не то, что из духа произошла материя, или из материи произошел дух. Это изначальный источник. Абсолютно истина. Веданта Сутра, один из первых афоризмов Веданта Сутры, так и гласит. Ом Джанма Дия Сиатага. Абсолютная истина – это то, из чего все исходит. То есть Бог – это как источник всего. И то, что мы имеем – дух, духовная энергия, ее свойством является сознание, и материальная энергия, которая инертна и лишена сознания – это просто разные энергии, исходящие из одного общего источника. Поэтому там этот вопрос не так совершенно решается, как на Западе. Более того, веды анализируют материю не саму по себе, как, предположим, на Западе люди изучают какой-то материальный феномен, какие-то, скажем, молекулы, что-то еще, какая-то там валентность, какая-то такая вот структура, чисто такая материальная, сама по себе. А веды изучают материю в связи с сознанием, в связи с тем, насколько эта материя покрывает наше сознание. То есть в этом практическое изучение материи. И мы будем говорить именно об этом. Итак, Поскольку материя – это, вообще говоря, одна из энергий. Энергия – это то, при помощи чего совершается какая-то работа. И здесь мы видим, что материи активно манипулируют. То мы должны понять, сколько этих вообще энергий. И веды говорят, что из этого источника, из Бога, из абсолютной истины, исходят три принципиально разных типа энергии. Первое – это чисто духовная энергия, которая формирует духовное пространство, духовный мир, духовное царство, царство совершенства. Это духовная энергия. Потом существует материальная энергия, материальный мир. Это обязательно альтернатива, потому что у живого существа, у души есть свобода. И если бы материального мира не существовало, то эта свобода не могла бы реализоваться. Свобода означает свобода выбора. И поэтому как альтернативная материальному духовному бытию существует материальное существование, материальный мир, мир грубых материальных элементов. Это вторая энергия. То есть духовная энергия, материальная энергия. И между ними индивидуальные существа, души. Их называют таташтха-шакти, пограничная энергия. Пограничная энергия обозначает, что мы как души имеем выбор, мы стоим на границе. Если вы стоите на границе, допустим, тротуара и проезжей части, вы можете зайти глубже на тротуар, а можете выйти на проезжую часть. Или если вы стоите на берегу моря, вы можете сделать шаг в воду или шаг на берег. Это обозначает пограничное состояние. Так вот, душа, как пограничная энергия, она имеет возможность жить в чистом поле духовной энергии или в духовном мире, может жить в поле материальной энергии. Это материальный мир. И вот три основных энергии. Духовная энергия, материальная и пограничная. Душа, которая может выбирать ту или иную реальность. И по ведам жизнь или вот сознание, само как бы какое-то вот шевеление такое, проявление жизни, оно происходит не из материи. Материя сама по себе не может шевелиться. А там, где мы видим признаки жизни, это обозначает, что есть живые существа внутри, которые заставляют шевелиться, как в этой детской сказке «Живая шляпа». Как помните, вот, шляпа, значит, ползает. Как шляпа может ползать? Там котенок под этой шляпой был. Вот, иначе шляпа не может ползать. Вот, то есть это как бы такой грубый пример, грубая аналогия, которая показывает, что там, где есть какое-то шевеление жизни, проявление какой-то жизнедеятельности, то в основе этого проявления лежит сознающее существо, хотя оно и невидимое. Душа, естественно, невидима. Люди говорят, вот мы не видели Бога, не видели души, поэтому мы не верим. Их нельзя увидеть, потому что они тоньше материи. Мы даже в материю не всю видим. Скажем, у нас ограниченный взгляд. Мы видим ограниченно предметы, есть диапазон видения ограниченный, диапазон слуха ограниченный. Есть инфракрасное излучение, ультрафиолетовое. И мы очень ограничены в своем виде. Поэтому мы даже в материальном плане не все видим. Что уж говорить о чем-то духовном. Вот поэтому людям кажется, что материя живая по какой-то причине. Хотя она живая только до тех пор, пока внутри находится сознающее существо. Так же, как эта шляпа кажется живой, пока под ней котенок. Котенок выполз, и все уже, сказать, шляпа не живая. Хотя она никогда не была живой. Точно так же тело никогда не является живым. Тело всегда мертво. Всегда мертво. Но пока внутри находится живое существо, оно проявляет какие-то признаки шевеления. Однако, когда живое существо уходит, то очень быстро начинается разрушаться все это тело. Итак, в прошлый раз мы говорили немножко о космосе. Сейчас я чуть-чуть вспомню прошлую лекцию, для того, чтобы у нас такая была преемственность тем. Вот. И если вы помните, я говорил, что материальный космос начинается с того, что одно из воплощений Бога, его называют Махавишна, он бросает свой взгляд на вот эту вот инертную материю. Это подобно тому, как сеятель бросает семена в грядку. То есть вот есть земля вспаханная, и сеятель идет, и он сеет семена. И потом из этих семян уже начнут проявляться какие-то конкретные формы жизни. Точно так же творение мира начинается с того, что одно из воплощений Бога, Махавишна, через свой взгляд бросает вот на эту как бы грядку материальной энергии, на это вот поле такое инертное, живые существа, которые как зерна, души, вживляют туда. И они начинают оттуда уже как бы выходить в разных формах, в соответствии со своим мышлением, со своей кармой, со своим прошлым. Это циклично происходит определенным образом. И когда он бросает этот взгляд на материю, то с этим же взглядом включается энергия времени. Это очень важный момент для понимания. Потому что вот эта вот материя, которую мы будем сегодня изучать, и ее разные свойства, они впрямую связаны со временем. Энергия времени – это энергия, которая включает механизм материального мира, как вот часы можем заводить механические. Точно так же вот эта вот энергия времени, она запускает весь механизм материального космоса, материальной вселенной. И у времени, мы знаем, три состояния есть – прошлое, настоящее и будущее. И вот эти три состояния – прошлое, настоящее и будущее – они впрямую связаны с тремя основными качествами и состояниями материи, о которых мы сегодня будем говорить, так называемые три гуны или три качества материальной природы. И эти три качества, они называются на древнем языке, на санскрите, на языке, на котором записаны веды, как? Сатва гуна обозначает качество света или качество благости. Отсюда происходит русское слово свет, сатва. Итак, качество благости. Второе качество, называют его раджас, качество страсти. Отсюда происходит английское слово раш, впасть в раш, рейдж такой. Вот. И тамас обозначает тьма, невежество. Итак, три гуны материальной природы. Благость, страсть, невежество. Три качества. И эти три качества связаны с тремя состояниями времени. Прошлое связано с невежеством, это уже ушло. Настоящее связано с благостью, страсть связана с будущим. Поэтому мы можем, первая диагностика, такой как бы пример вам. Люди говорят, эх, были времена старые добрые, ностальгия, он погружен в прошлое, признак невежества. То есть люди, которые находятся в невежестве, они погружены в прошлое воспоминаниями. Люди, которые говорят, ну вот мы настроим, ну вот мы сделаем, мы добьемся, мы победим, мы сделаем то, в будущее устремлены. Гуна страсти. Человек, который может жить в реальности сейчас, он понимает, что прошлого уже нет, будущего еще нет, он живет прямо сейчас, он находится в благости. Потому что, как вот помните, в песне пелось, есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь, только он. Все остальное это разные формы иллюзии. Будущее и прошлое это разные формы иллюзии. У меня сразу просьба, выключите все сотовые телефоны во время лекции, хорошо? Сейчас этого не должно быть, чтобы не мешать. Итак, вот эти три состояния времени, прошлое, настоящее и будущее, они уже начинают быть связаны с этими качествами, с этими гунами материальной природы. Слово «гуна» на этом же языке, на санскрите, буквально обозначает веревка. Веревка. Давайте подумаем, для чего пользуются веревками? Веревка используется для того, чтобы что-то связывать. Да? Так вот, эти три гуны, три качества материальной природы, как три веревки, они связывают. Кого? Они связывают душу. Обусловленную душу. Душа находится внутри тела. И получается интересная вещь. Душа, вообще говоря, вечна, полна счастья, знания. А тело это как такая, знаете, гиря, привязанная к этой душе. Непонятно, чем же они связаны-то? Как же они связаны? Как так они связаны? Гуны. Эти вот как раз веревочки такие невидимые. Причем эти веревки очень и очень плотные. Если вы изучите, когда-нибудь внимательно наведете как бы резкость и посмотрите, что такое веревка, то веревка сама по себе она состоит из других тонких волокон. В одной веревке там еще. То есть очень много волокон, поэтому веревка достаточно крепкая. И вот эти гуны, эти три качества, хотя они, в общем-то, не видны, как веревки, они очень плотно и очень глубоко связывают душу. И причем это может быть даже настолько нам комфортно, что мы даже не ощущаем себя связанными. Но, если мы опять же посмотрим на инструмент, веревка, для чего она нужна? Связывает кого? Связывает непокорных. Кого попало, связывать не будет. Если увидите человека, у которого руки закручены, связаны, это означает, что как-то он себя, наверное, странно вел. Поэтому его раз и связали. То есть, связывают тех, кто злоупотребляет свободой. Итак, этими тремя как бы невидимыми веревками, этими тремя гунами связывают те души, которые отошли от пути истины, отошли от Бога, попали в этот материальный мир, и теперь они связаны. Но самое главное, самое интересное в этом состоит то, что, в том, что они связаны, но не понимают этого. То есть им кажется, что все в порядке. И таким образом душа отождествляет себя с телом. Я комфортно связан. Обычно, скажем, когда какие-то узлы, там, капроновая веревка, некомфортно, хочется развязаться. Вот. Человек пытается освободиться. А это материальное творение, поскольку оно устроено Богом, оно настолько тонко устроено, что вот эти вот узы или эти кандалы, они воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. И душа чувствует себя до поры до времени в этом теле вполне нормально, вполне комфортно. Итак, теперь мы рассмотрим коротко каждую гуну, что она из себя представляет, ее общие признаки, и потом мы будем наблюдать, как эти гуны проявляют себя в разных жизненных ситуациях. Я буду приводить много разных примеров, чтобы увидели и поняли, как при помощи этого анализа можно проанализировать практически При помощи этого инструмента можно проанализировать почти любую ситуацию. Итак, гуна благости. Первая гуна – свет. Чем она характеризуется? Поскольку это гуна еще можно ее сравнить, как знаете, с таким вот как бы фильтром своего рода, который покрывает душу. Вот живое существо, и оно покрыто чем-то. Так вот, гуна благости – это самая прозрачная гуна, самая чистая гуна, как такое стеклышко, практически нетонированное светлое стекло. И поэтому тот человек, на чье сознание действует эта вот гуна благости, то в этом человеке качество души лучше всего проявляется. Качество души, опять же, вечное знание, блаженство. Это люди, обладающие знанием. Это люди, которые понимают высшие законы морали. Это люди, которые стремятся вести какую-то упорядоченную жизнь. Это люди, которые ответственны, понимают, что у каждого действия есть последствия. Это люди долга. Это люди, которые умеют строить отношения с другими. То есть чистые, честные, знающие, ответственные люди, стремящиеся к чему-то возвышенному. Потому что гуна благости всего лишь немного скрывает душу, поэтому качество души хорошо проявляется. Гуна страсти – это уже, скажем, такой более тонированный фильтр, более темный, допустим, как красный такой уже цвет. И гуна страсти проявляется в том, что человек активен, но он активен не в стремлении к чему-то возвышенному, а он активен в такой повседневной материальной деятельности. Его материальная реальность привлекает больше, чем духовная. Он не отрицает духовную реальность, он может даже Богу помолиться, но ради материального результата. Потому что материальная реальность ему кажется более интересной. Итак, это люди творческие, активные, энергичные, созидательные. Они очень сильно радуются, если им сопутствует успех. Очень сильно огорчаются, если какая-то неудача приходит. Они готовы ради какого-то временного результата даже пойти на компромисс с вечными ценностями, надеясь, что это их, как бы, их не поймают, что они схитрят, как-то там обойдут этот закон и так далее. Вот. Это вот такие вот люди, которые немножко близоруки в духовном плане, но они очень активны и практичны в материальном плане. И такие люди сейчас, по меньшей мере, больше всего ценятся. Требуются деловые люди, энергичные, с инициативой, предприимчивые. Вот это образ человека в гуне страсти. Но также лучше всего, конечно, благость. Говорят, без вредных привычек, вот такие вот ответственные, так далее, обладающие знанием, образование какое-то. А что из себя представляет персонаж человека в гуне невежества? Невежество – это наиболее темная гуна. Как представьте себе, что теперь это свет души или такая лампочка покрыта совсем таким стеклом, покрашенным, не знаю, темно-синим, черным, то есть свет вообще души плохо просвечивает. Какие же качества проявляет такое сознание? Человек, на который находится под воздействием гуны невежества, это человек ленивый, медлительный, человек, который спит больше, чем надо, как правило, сон у него больше, чем 8 часов занимает. Это люди, привязанные к таким вещам, как алкоголь, наркотики, курение, не могут избавиться от всех этих вещей. Они такие беспомощные, они очень тяжелые на подъем, они не могут ничего сами начать, их нужно постоянно толкать, вдохновлять, подталкивать. Любимая их фраза – это «потом-потом». Они ворчат, они жалуются на жизнь постоянно, они говорят, тот виноват или тот виноват, что я такой несчастный, они не видят причины своих проблем в самом себе, им нужно ответственность на кого-то другого сложить, и свое недовольство они выливают через какую-то критику. Вот. И по большому счету это люди, которые ничего не способны сделать в этой жизни. Такие, знаете, может быть, мечтатели. Они легко могут впасть в гнев. Они склонны к саморазрушению, разрушению своего организма, допустим, при помощи этих вот всякого нечистого питания, нечистых дурных привычек. И поскольку они разрушают себя, то они также разрушают и окружение, поскольку каждый человек, он не просто в воздухе висит, а он часть какой-то семьи, какого-то организма социального. И когда он разрушается, то разрушается все вокруг него. Семья разрушается, прочие другие вещи. Вот. Это образ человека в невежестве. Естественно, что это такие очень как бы яркие, контрастные портреты. Вот. Но эти качества или гуны, они перемешиваются между собой. Поэтому в каждом из нас есть немножечко и того, и другого, и третьего, но в разной пропорции. И та гуна, какая является определяющей большей частью, по этой гуне мы человека и оценим. Мы говорим, вот этот человек в гуне благости. То есть смотрим вот такой, знаете, чистый, регулируемое его существование у него, он ищет какую-то духовность, он ответственный, все у него правильно, все хорошо, он делает ошибок. Вот. Потом видим другого заполошного, бегает там куда-то, язык на плече у него звонит, там какие-то дела, деньги, бизнес, туда-сюда. Мы говорим, ну это суета, гуна страсти, что-то он, какие-то проекты у него постоянно. Вот. Или видим человека, который где-нибудь там валяется под забором, или вообще там стоит, еле там лыка не вяжет, там что-то, ну понятно, это невежество. Вот. То есть это такие яркие персонажи. Вот. Но все это переплетается определенным образом. Вот. И каким образом мы оказываемся вот среди всех этих гун, связаны ими? Если мы вспомним еще раз одну из первых лекций, где мы говорили о индивидуальном сознании, говорили также, что в этом теле, кроме души, есть еще высшая душа, сверхсознание или Бог в сердце, вот, то именно она улавливает наши желания определенные из прошлой жизни. И именно она наделяет нас этими определенными качествами или гунами. Поскольку материальная природа – это одна из энергий Бога, она является инструментом в его руках, то именно он, как бы так сказать, оборачивает нас в некую обертку из этих гун. Он знает мои желания из прошлой жизни, допустим, вот, и что там у меня осталось незаконченным, и поэтому я получаю рождение в той семье или в тех обстоятельствах, в той стране, в той форме жизни, где эти желания осуществляются лучшим образом. Вот. И вот этот ребенок какой-нибудь там бедный рождается в семье алкоголиков и так далее. И с детских лет он уже знает, что такое преступность, он уже умеет курить, он уже легко сделает все эти вещи. Вот, потому что он уже с детства имеет такие вот склонности к невежеству, к тамагуне. И как бы такие обстоятельства, которые его к этому толкают. Другой он может родиться наоборот в какой-то семье духовно ориентированной. И с самого детства он развивает в себе уже вот эти вот качества благости. Так вот, почему это происходит? Почему один там, другой сям? Эти все передвижения направляют как раз параматма или сверхсознание, Бог в сердце, который... Если тело – это машина, душа – это пассажир, то Бог сердца – это как водитель, который ведет нас туда или сюда. И который, улавливая наши желания, при помощи этих трех качеств, трех гун материальной природы, предоставляет нам возможность эти желания удовлетворить. То есть в тех и других обстоятельствах эти желания удовлетворяются. Итак, тело наше состоит из материальных элементов, пять грубых – земля, вода, огонь, воздух, пространство – три тонких – ум, разум, эго. Это то, что покрывает душу. Тонкое тело и физическое тело. Вот. И на тонком уровне, люди говорят, это есть программа, наша генная программа, которая разворачивается. Все эти гены на более глубоком уровне – это гуны, это качества. То есть в основе вот этих вот молекул ДНК, в которых эти генные коды, лежит еще более тонкая энергия гун, таких вот хитросплетений. Как молекулы ДНК построены, видели какие-нибудь картинки? Как спирали такие, спирали закрученные. Именно так построены гуны, как я сказал, веревку. Посмотрите, как веревка устроена. Она из еще более тонких веревок сделана, еще более тонких волокон. Поэтому в основе вот этой вот как бы генной структуры лежат гуны, более тонкие энергии. И эти энергии, как бы их концы, что называется, находятся в руках параматмы или Бога в сердце, который управляет этой энергией. Поэтому он строит, так сказать, нашу судьбу таким образом, чтобы вот эти вот гуны, они уже превращаются в гены, они предоставили нам возможность осуществить свои материальные желания. И эти гуны, качества, перемешиваясь между собой, образуют интересную комбинаторику. Веды говорят, что существует в этом мире 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Если вы умножите 3 на 3, получите 9. Дальше 9 умножаете на 3, получаете 27. 27 умножаете на 3, получите 81. 81 умножите на 3, получите больше, больше, больше. В конце концов мы придем к этой цифре. 8 миллионов 400 тысяч форм. Можете на досуге поупражняться, вот, чтобы проверить эту цифру. Итак, эти различные формы жизни – это не биологические виды. Биологических видов на самом деле больше. Вот. Эти различные формы жизни обозначают различные уровни сознания, то есть сочетание гун. Как вот эта благость, страсть, невежество соединяются между собой и влияют на наше сознание. И вот эта цифра про 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, она разбивается определенным образом. В древнем ведическом источнике Падма Пурана дается анализ. Говорится, из этой цифры 3 миллиона – это животное, 2 миллиона – это растение, 900 тысяч обитателей вод, 1 миллион 100 тысяч – это насекомые пресмыкающиеся, 1 миллион птиц и 400 тысяч форм человеческой жизни. То есть людей существует 400 тысяч видов по сочетаниям гун. На Земле мы едва ли найдем такое большое количество. Хотя мы видим, что есть люди менее цивилизованные, более цивилизованные. Ну, по расам можем видеть. Черные, белые, смешанные, там, всякие разные. Ну, мы можем найти снежных людей, мы можем найти людей таких, знаете, ангелоподобных, можем найти людей, наоборот, на животных похожих. Вот. Но все равно здесь мы 400 тысяч форм не найдем. Почему? Потому что, на самом деле, большая часть человекоподобных живых существ обитают в более высоких сферах космоса. Это так называемые гуманоиды более высокой организации, чем мы. И гуна-благость, чистая гуна-благость, у них чистые тела, без таких грубых физических элементов. Это жители более высоких планет. Я коротко об этом рассказывал в прошлой лекции о космосе, когда мы говорили. Итак, 400 тысяч форм только человеческой жизни. От полубогов, этих небожителей, до примитивных каких-нибудь людей или вот таких обезьяноподобных, снежных людей и так далее. Эти три гуны лежат в основе распределения космоса. Помните, в прошлый раз я рассказывал, что внутри этой вот вселенной, вселенная как замкнутая сфера, существует три сферы обитания. Верхняя сфера обитания – гуна благости, высшая гуна благости. Средняя – гуна страсти. Низший слой Вселенной – это гуна невежества. То есть вот вам три гуны, и мы уже при помощи этих трех гун анализируем космос по трем этажам, по трем таким основным уровням. Далее. Эти три гуны также определяют эпохи. Скажем, существует с ведической точки зрения четыре основных эпохи. Это Сатья-юга, это эпоха, в которую доминирует в основном гуна благости. В чем это проявляется гуна благости? Люди все счастливые, спокойные, долго живут, обладают знанием, между ними нет практически никаких конфликтов, все знают о высших законах, все знают о Боге, и поэтому их жизнь долгая, счастливая, наполнена глубоким содержанием. Следующая эпоха называется Трета-юга, уже начинает возрастать вторая гуна, гуна страсти. Значит, эпоха короче стала, жизнь ее стала короче, люди стали меньше жить, уже начинает появляться элементы зависти, каких-то конфликтов, начинаются уже такие жесткие социальные структуры, общество начинает делиться на классы, между классами начинаются какие-то уже, допустим, трения, противоречия и так далее. Следующая эпоха наступает, Двапара-юга, теперь гуны благости стало меньше, гуны страсти стало больше, появилось невежество. Невежество, это обозначает, люди начинают нарушать законы Бога. Раз они начинают нарушать законы Бога, они начинают больше болеть, их жизнь сокращается, больше конфликтов и так далее. Подходим к нашей эпохе, эпоха Кали, Кали-юга, четвертая эпоха. Очень мало благости, страсть и в основном невежество. Больше 50% в эту эпоху невежества. Это обозначает, что абсолютную реальность Бога люди относят к категории веры. Если раньше он был совершенно очевидным, то теперь он относится к категории веры, потому что у людей глаза закрыты просто невежеством совершенно. Жизнь короткая, сплошные конфликты, сплошные болезни, качество жизни очень и очень низкое, потому что доминирует гуна невежества. Итак, гуны определяют разные сферы космоса, гуны определяют основные как бы, настроения и качества эпохи. Время суток делится по трем гунам. Например, утро связано с пробуждением. И вы чувствуете, что, ну как это, если так сказать, энергетика утренняя, она очень сильно отличается от всего остального. Чистое время, когда ум умиротворен, спокоен, восход солнца, природа такая тихая, пробуждение какое-то происходит. Мы знаем эту пословицу, тот, кто рано встает, тому Бог дает. Что он дает? Он дает возможность осознания. То есть, потому что вот эта вот гуна, благость, с утра, она наиболее склоняет человека к просветлению, к каким-то духовным открытиям. Поэтому какие-то духовные упражнения, допустим, молитва, изучение священных писаний, какие-то ритуалы, они часто совершаются утром. Вечером тоже есть определенное благоприятное время, но утро – это особое качество. Итак, утро – это пробуждение, гуна благости. Начинается она примерно где-то за 2,5 часа до восхода солнца. И где-то часов до 10, то есть, ну, сейчас по нашему времени, где-то, может быть, часов, вот, по нынешнему нашему времени, где-то около, может быть, 5, с 5 до 10 утра, вот так вот, гуна благости. Потом, когда все пробудились, начинается что? активная деятельность, рабочий день начинается. С 9, с 10 часов утра начинается работа. Это гуна страсти. То есть в это время уже с трудом воспринимается какая-то философия, что-то еще, уже гуна благости отошла. Все, говорит, работать надо, потом поговорим, завтра или вечером, или завтра поговорим. Вот. То есть начинается рабочий день, начинает бегать. Если с утра как бы все так еще спокойно, то днем под воздействием гуны страсти начинается суета. Час пик, туда-сюда, свистки, звонки, какая-то спешка, суета. Это действие страсти. К концу дня страсть начинает гуна страсти уже утихать. Люди начинают уставать, они начинают зевать. Солнце начинает садиться, наступает невежество, гуна невежества. Они начинают уже, так сказать, в таком состоянии погружаться все глубже и глубже. В конце концов они ложатся и закрывают глаза, и забывают, кто они такие. Самозабвение впадает, это невежество. На следующий день цикл повторяется. То есть мы видим, вот так они действуют. Утром пробуждение, энергия благости, потом страсть, энергия работы, активной деятельности, потом пассивность и самозабвение. Ночь, погружение в такое вот состояние невежества. Поэтому, в строгом смысле слова, без этих вот трех гун, без благости, страсти и невежества, мы не можем ни проснуться, ни уснуть и не действовать. Я думаю, я просыпаюсь. По какой причине? Я утром лежу, мог бы еще лежать спать, собственно говоря, вот я спал в 2 часа ночи. И вдруг я к утру почему-то открываю глаза. Ну какой ответ? Ну какой, очень простой, выспался. Это примитивный ответ. А научный ответ – гуна благости стала действовать. И поскольку гуна благости несет в себе энергию пробуждения, я пробуждаюсь. Если бы не было гуны благости, я бы никогда не проснулся. Потому что, я немножко говорил во время темы космоса, когда происходит уничтожение этого материального мира, Махавишну вдыхает в себя миры, там живые существа находятся в его теле в законсервированном состоянии сна миллиарды, триллионы лет и не высыпаются. Казалось бы, за это время можно было выспаться, да? Не 8 часов прошло, но не просыпаются. Почему? Там нету гун вообще. Поэтому там нет ни пробуждения, никакой активности, там этого нет ничего. Знаете? Вот. А здесь, поскольку три гуны есть, они действуют. Утро наступило, гуна благости, пробуждения, я раз глаза открыл. Если бы не было гуны страсти, я не бы чувствовал бы никакого энтузиазма идти на работу. А гуна страсти заставляет меня, иди работай. Я чувствую активно, что-то засиделся уже, пора работать, наверное. Да? Потому что гуна действует, гуна тянет, веревка. Веревка связывает и тянет, давай. Ты хотел работать, ты хотел деньги зарабатывать, да, вот иди туда, вот там деньги, иди, работай. Вот. И если бы не было энергии невежества, мы бы так и работали, не остановились бы. Вот. Но поскольку нам нужен какой-то отдых, перезарядить батарею, то также Господь предусмотрел гуну невежества. Все, хватит. Человек говорит, я устал, все, завтра все работы не сделаешь, от работы конь дохнет, пойду я спать, все. Невежество помогает нам в какой-то степени восстановить силы. Итак, эти три гуны, три качества материальной природы регулируют практически все процессы в этом мире. Живые существа разделяются тоже по этим гунам. В гуне благости, как я сказал, находятся большей частью эти небожители, полубоги и такие наиболее возвышенные интеллектуальные, духовные из людей. В целом же, большей частью, люди находятся под воздействием гуны страсти, большей частью. Встречаются люди, о чем они больше всего говорят? О наслаждении. Одни, когда у них есть наслаждение, другие говорят, нет наслаждения. Это значит, что они жалуются. Ой, пенсии не хватает, ой, здоровья нет, вот времени нет, этот такой, она такая. О чем они говорят? О наслаждении, которого нет. Одни говорят о том, какое есть молодежь. А вот мы, знаешь, вчера там были, там такое было. Они, у них это есть, а стариков уже нет. Но фактически они говорят об одном и том же. Это две стороны одной и той же медали. Итак, люди говорят о вещах, которые связаны со страстью, с наслаждением. Либо оно есть, либо его нет. Либо как заработать, где деньги взять. Одни говорят, у кого отобрать, другие говорят, как заработать. Но говорят об энергии наслаждения, как наслаждаться этими вещами. Итак, большей частью люди находятся в гуне страсти. Даже собираются лидеры стран, лидеры большой семерки. О чем они говорят? Об экономике. А что такое экономика? Экономика – это деньги. А что такое деньги? Деньги – это энергия наслаждения. Вы когда не слышали, чтобы лидеры стран собрались и стали обсуждать духовные темы? Не услышите. В нашу эпоху не услышите, потому что гуны благости там нет. Они говорят о политике, о взаимоотношениях. Это вы в нашу территорию залезли, ну-ка дайте нам. Японцы говорят, отдавайте северные территории Курилу, то мы с вами мирный договор не заключим. А те говорят, а ну-ка прекратите свои ядерные испытания, там еще что-нибудь такое. О чем речь? То есть люди говорят гуна страсти. Гуна страсти, вот о чем они говорят, о наслаждении, о каких-то амбициях, где там оттяпать какой-то кусок или заработать деньги, какое-нибудь выгодное дело начать, отдать долги. То есть в основном сознание людей поглощено гуной страсти, вот их основное. Поэтому люди это в основном существа в гуне страсти. И животные и растения это живые существа, которые находятся под воздействием гуны невежества. Итак, небожители и наиболее духовно ориентированные люди это гуна благости. Большая часть людей, созидатели такие, это гуна страсти. Часть людей, разрушителей в невежестве находятся и в полном невежестве находятся обитатели животного и растительного мира. Но, тем не менее, даже в рамках вот этих уже конкретных категорий людей, животных, растений, тоже есть подградации, потому что гуны смешаны между собой. Допустим, люди, как я сказал, большей частью это гуна страсти. Но среди людей есть те, кто находится в невежестве. Допустим, если вы рассмотрите какие-нибудь племена, которые живут только для чего? Охота, собирательство, такое вот, выживание. То есть у них есть знания о теле, как выжить. Каких-то духовных стремлений особенных нет. Это люди, которые, по идее, в страсти находятся выше, чем животные, но в них много невежества. А есть другие народы, которые занимаются развитием экономического какого-то материального прогресса. Поезжайте в Америку, поезжайте в Европу. То есть белые люди. Они не просто занимаются каким-то там собирательством примитивным, да, как какие-то племена. Они думают уже. Гуна страсти обозначает, что они более разумные, чем те, кто в невежестве находится. Они думают, как вложить рубль, а получить 10. То есть у них уже такая смекалка развита в этом плане. Гуна страсти. И так это люди. И также есть люди, которые, допустим, народы целые, которые более духовно ориентированы. Если вы приедете в ту же самую Индию, вы увидите, что они не занимаются особым экономическим прогрессом, сейчас тоже стали, ну, пошли тоже на поводу Запада, вот, но в целом они не так сильно ориентированы на это экономическое развитие, как, например, Европа или Америка. А что там делают? Там вы видите, что большая часть населения занимается самосознанием. Там больше всего мудрецов. Никакая страна в мире больше не имеет такого количества храмов. Никакая страна в мире не дала миру столько знания и столько как бы, святых людей, столько интересной информации. Ни одна страна в мире. То есть это люди духовно ориентированы. На материальные вещи они не особо обращают внимания. Какие-то удобства есть, удобств нет. Это не так важно. Вот. Если, скажем, вы увидите в западном мире пенсионеры в гольф играют, рыбу ловят, там что-то еще, на даче колупаются. Приезжайте в Индию, увидите там стариков с четками, повторяют святые имена в храмах. Они не занимаются уже никаким хозяйством. То есть это как бы совершенно очевидно, нация очень духовно ориентирована. То есть там больше благости по себе. Итак, мы видим, вот он человек, в целом находится в гуне страсти. Но среди этих людей есть те, кто больше в невежестве находится, есть те, кто больше в страсти, есть те, кто больше в благости. Взять, допустим, животных. В целом, животные, мы сказали, находятся в невежестве. Но веды говорят, что среди всех животных, которые находятся в невежестве, допустим, корова находится больше в благости. Как понять? Это что, просто индусы выделили какое-то священное животное? Нет, это просто научный факт. Все, что вы возьмете из коровы, абсолютно все, включая ее испражнения и мочевину, чистая благость. Это полные антисептики. При помощи этого коровьего навоза раны залечивают, и дома дезинфицируют, и посуду моют. Можете себе представить, что даже человеческими испражнениями это делать? Нет, это отвратительно. Хотя человек выше, чем корова. А вот корова как бы в низшем царстве находится, животные, в ней больше благости. Понимаете? Вот. А другие животные, какие-то там хищники, тигры, львы, в них больше страсти. Хотя это в целом царство невежества. А какие-то другие животные, типа там ленивцы, какие-то обезьяны, в них больше невежества. Если вы возьмете царство растений, то хотя растения это тоже невежество, растения, дающие плоды, в них больше благости. Растения, дающие цветы без плодов, в них больше страсти. А растения, в которых ни плодов, ни цветов, больше невежества. Какой-нибудь чертополох, там, какие-то колючки там, или еще что-нибудь. То есть мы видим, что в рамках одной категории невежества тоже есть подградации. Потому что эти гуны такими как бы прожилками проникают туда. И они приносят какие-то вот элементы благости, страсти, невежества повсюду. И в человеке есть невежество, может быть в какой-то степени, и в животном тоже может быть какая-то благость. Мы говорим, умная собака. Да? Есть собаки глупые совершенно, какие-то там такие тявкают, бессмысленные. Да? А есть собаки умные. Может даже работать она где-нибудь там, она понимает, что это людей может спасать, какие-то в розыске их даже берут, есть какие-то рыбы, например, дельфины считаются более разумные, да, какие-то совершенно глупые, в каких-то больше агрессия, в каких-то меньше агрессия. Акула может сожрать, а дельфин может спасти вас наоборот, хотя у него тоже зубы не слабые на самом деле имеются. Вот. То есть в разной степени присутствуют эти вот гуны в разных видах, переплетаются. Эти же три гуны, переплетаясь между собой, образуют четыре класса человеческого общества. Позже у нас будет отдельная лекция «Ведическое социальное устройство», как ведическое общество было устроено. Я сейчас коротко скажу об этом. Веды выделяют в человеческом обществе четыре класса. Существует класс интеллектуалов, священников, философов, так называемые брахманы. Вот. Это люди больше под воздействием гуны благости. Второй класс человеческого общества – так называемые кшатрии. Кшатрия – это воины, управленцы, менеджеры, то есть люди, связанные с тем, чтобы знания, которым обладают интеллектуалы, практически воплощалось в жизнь. Это кшатрии, люди с определенной такой творческой, конкретной энергией, управленцы. Если брахмана сравнивать с головой человеческого общества, кшатрии – это руки, которые защищают голову и управляют конкретно. Следующий класс человеческого общества. Эти кшатрии находятся больше под воздействием гуны страсти. Итак, брахманы больше под воздействием благости, кшатрии больше под воздействием страсти, конкретной такой энергии. Вот. Третий класс общества называется вайши. Вайши – это земледельцы, торговцы, коммерсанты, занимаются сельским хозяйством, банковским делом. Это экономическая структура человеческого общества. Ее сравнивают с желудком. Вот. И они находятся больше под воздействием страсти и невежества. И четвертый класс шудры – это рабочие, их сравнивают с ногами. Они поддерживают всю структуру, большей частью они находятся под воздействием невежества. Что это значит? Невежество не означает, что они глупые. Невежество обозначает, что они больше склонны действовать с материальными элементами. То есть они больше копают, делают, вырезают, что такие вот мастеровые, они могут быть очень такими техничными в этом плане людьми. Но их невежество состоит в том, что они не склонны к умственной особенно деятельности, как брахманы. Они не умеют управлять, как кшатрии особенно. Они не способны организовать бизнес, как вайши, не знают, как вложить деньги. Но у них есть такие качества, как они умеют служить, и они очень такие умелые в плане манипуляции, что-нибудь сделать такое, вырезать, построить дом. Он может лучше, чем любой царь или любой брахман. Вот. То есть это четыре основных класса человеческого общества, которые взаимодействуют между собой, и они порождены тоже взаимодействием этих трех гун. Вот. Поэтому, когда в нашей стране была предпринята попытка, как сказать, стереть грань между городом и деревней, да, между умственным и физическим трудом, стереть классы, построить бесклассовое общество, она не удалась. Эта попытка не удалась. Бесклассовое общество не может существовать. Вот. Потому что классы, они связаны с этими тремя гунами. А поскольку гуны невозможно уничтожить, невозможно уничтожить и классы. Вот, когда мы говорили, что мы построили бесклассовое общество, это лицемерие, это ложь. Потому что что? У нас в стране не было профессоров, были профессора. Это наши брахманы, интеллектуалы, гуни благости. У нас что, не было работяг? Так это были. Это рабочий класс, шудры, строители. Что у нас не было управленцев, менеджеров? Были. Это кшатрии. Вот, что у нас не было людей, занимающихся сельским хозяйством? Ну, предприниматели, конечно, были забиты, прямо скажем. Вот. Но не было открытого предпринимательства, было тайное предпринимательство, мафия какая-то. Торговали, так сказать, под прилавком, потихонечку. Потому что полностью уничтожить это невозможно. Если в природе человека это есть, значит, оно есть. У него есть вкус торговать, и поэтому он будет легально или нелегально этим заниматься. Итак, вот три гуны определяют четыре класса человеческого общества. И у этих гун, у этих качеств есть, скажем, такие источники или персонификации личности, которые эти вот энергии или гуны поддерживают. И веды говорят, что Вишну – это тот, кто является источником гуны благости, поддержания. Брахма – это тот, кто заведует энергией страсти, творец. И Шива – это тот, кто задействует энергией невежества, разрушения. Шива – разрушитель этого материального мира. То есть три такие аватары, три воплощения – Вишну – благость, Брахма – страсть, Шива – это невежество. То есть они являются как бы управленцами этих вот трех основных энергий. И они поддерживают, как бы, вернее, управляют тремя основными процессами, которые в этом мире происходят. В этом мире все творится, создается, какое-то время существует, разрушается. Творится, существует, разрушается. Почему? Потому что есть энергия творения, страсти, энергия поддержания, благости, энергия разрушения, невежества. То есть все, что есть в этом мире, все проходит эти три стадии. Рождение, развитие, по какое-то поддержание существования и затухание, разрешение. В духовном мире, в духовной реальности творения и уничтожения нет. Потому что там нет гун благости, там нет гун страсти и невежества. Страсть творит, невежество разрушает. Поскольку там нет ни гуны страсти, ни гуны невежества, поэтому там ничего творится и ничего не разрушается. Там все вечно существует. Это состояние чистой благости. То есть основа вечности – это чистая благость. Без примеси невежества и страсти. Как практически проявляются вот эти вот три гуны материальной природы в этом мире? Примеры. Веды говорят о трех видах пищи, допустим. Потому что гуны сами я не вижу. Какие-то лучи, непонятно, что это такое. Вот мы видим только продукты этих гун. Когда-то я приводил такой пример, что, скажем, если мы смотрим на экран цветного телевизора, то вот эти вот все цвета и формы, которые мы видим, они являются соединением трех основных лучей. Желтый, красный и синий. И мы этих лучей не видим, мы видим только последствия их соединения. И эти цвета между собой перемешиваясь, порождают уже остальные все. Допустим, желтый с синим перемешиваются, дают зеленые разных оттенков, красный с синим, какие-то там коричневые и прочее, желтый с красным будут давать оранжевый и так далее. То есть, и вот эти все три цвета, они дают разнообразие цветов на экране. Но самих этих точечек мы не видим, трех, которые лежат в основе всей этой электроники. Точно так же мы не видим гуны. Мы не видим гуны, но мы видим плоды этих гун. И вот, скажем, примеры того, как эти гуны практически в этом мире проявляются, и как некоторые вещи, предметы или феномены являются своего рода концентратами этих гун или хранителями. Как мы эти гуны можем получить откуда-то, допустим, откуда нам взять эту благость, или откуда нам взять страсть, откуда нам взять невежество. Итак, веды начинают с того, что описывают три вида пищи. Поскольку тело питается пищей, вот, и тело это временный дом для души, то какой пищей мы питаемся, эта пища во многом определяет наше сознание. Возможно, слышали такую фразу, что человек есть то, что он ест. Человек есть то, что он ест. То есть вот эта вот пища формирует во многом не только наше тело, а также наше сознание. Так вот, к пищи в гуне благости веды относят такие продукты, как зерно, фрукты, овощи, молоко со всеми его производными, кисломолочные, масло, творог, сметана, сыры и так далее. Вот, то есть все то, что не связано с убийством живых существ, какие-то орехи, плоды и прочие такие вот вещи. Это чистая пища в гуне благости. И говорится, что эта пища продлевает существование человека, наполняет его здоровье и она приносит удовлетворение сердцу. Это благость. Пища в гуне страсти. Это пища, которая очень является очень такой резкой, может быть, острой, горячей, сухой. Вот какие-то уже идут там примеси убойной такой пищи, такие уже пограничные продукты. И гуна невежества, и эта пища гуни страсти, приносит болезни и страдания. Такие очень острые, очень резкие такие вкусы. Они потом могут приносить язвы, раздражения, воспаления всякие разные. Вот. И пища в невежестве – это пища очень старая, разложившаяся. Это продукты убийства, то есть мясо, рыба, яйца, то, что, как бы, то, что является продолжением как бы, жизни, то есть чего должны были родиться конкретные такие живые существа, более высокие по организации, чем растения. Вот когда люди питаются такой вот убойной пищей, убийство это означает уже разрушение, невежество. Вот, это невежество переходит в человека. Сюда же относятся все виды спиртных напитков и так далее. Вот все формы интоксикации, это невежество. Итак, вот мы не видим гун, но если вы попробуете, допустим, пищу в невежестве, какое-нибудь, знаете, там, сало с чесноком или что-нибудь такое, жареное мясо, какое-то такие-то вещи, в невежестве находится. Как определить, что это невежество? Как? Вы съели это, и вы почувствовали тяжесть, и вам захотелось прилечь, спать. Сон – это признак невежества, потому что сон – самозабвение. И так, когда человек ест невежественную пищу, это невежество переходит в него. Например, я говорю, интоксикация, допустим, та же самая водка – это невежество. Как узнать, что это невежество? На ней написано невежество. На водке может быть написано абсолют. Водка абсолют называется, да? Но вы выпили 100 грамм и почувствовали, как что-то вы начинаете уже забывать. Ну, может быть, со 100 грамм еще нет, но потом дальше больше. И в конце концов вы уже себя не помните. То есть раз невежество, энергия невежества пришла. По последствиям мы смотрим. Да? Это не просто какие-то голословные утверждения. А принимая те или иные вещи, мы чувствуем это. Поешьте чего-нибудь такого очень острого. А? Там закололо, здесь закололо. Это последствия гуны страсти. Гуна благости. Человек питается чистой пищей, он чувствует удовлетворение и, так сказать, нет особой сонливости. Когда он питается гуной благости, первое, что с ним происходит, на самом деле, он начинает меньше спать. Первый признак того, что человек питается пищей в гуне благости, сокращается сон. Потому что сон – это энергия невежества, самозабвение. А когда в человека начинает приходить больше благости, невежество автоматически убывает. И поэтому у человека становится меньше сна, а раз меньше сна, значит больше времени. Для чего? Для самосознания. И сознание чище становится, потому что теперь это энергия благости, она питает все ткани, в том числе и ткани мозга, которые связаны уже с умом, у человека улучшается память, все становится другим. И так это пища в разных гунах. Допустим, такие вещи, как музыка в разных гунах. Музыка возвышающая, просветляющая, успокаивающая, это гуна благости. Музыка возбуждающая, такая резкая, танцевальная, гуна страсти. Музыка разъяряющая, разрушающая, как раньше там после многих рок-концертов разносили в залы, в дребезги, все ломали, там вообще это гуна невежества. Или музыка такая, знаете, наводящая тоску, меланхолию, человек там слезу пустил, вот, и кажется ему, какой он бедный, вообще несчастный, все. Это невежество. Итак, кажется, вроде физические вибрации все, да? Но они по-разному воздействуют на сознание. В одном случае вы чувствуете, сознание прям возвышается, божественные какие-то звуки. А послушав другие звуки, вы чувствуете, как возрастают ваши страсти, вожделение в этом мире. Все такое начинает бушевать. А невежество, наоборот, опускает человека в какую-то меланхолию, в депрессию, или наоборот, гнев у него такой начинает пробуждать. Итак, это музыка в разных гунах. Знание в разных гунах может быть. Веды говорят, что когда человек смотрит на мир, на разные живые существа и видит, несмотря на разные формы, животные, растения, люди, полубоги, несмотря на разные формы, видит единую духовную природу во всех них, это знание в благости. Кошка, собака, таракан, змея, птица, рыба, человек, полубог. Внешне разные формы, он понимает, да, вследствие своей разной кармы они заработали разные тела, но внутри находится качество единое духовное существо. То есть он видит не столько внешнее различие, сколько внутреннее единство. Итак, человек, который видит внутреннюю единую духовную природу всех живых существ, обладает знанием в благости. Что такое знание страсти? Знание страсти обозначает, я вижу кошку, а, понятно, душа кошки. Это человек, а, душа человека. Вот, а это там еще кто-то. То есть он приписывает сознанию качество тела. Хотя в действительности неизвестно, кем мы были раньше и кем мы будем потом. Вот. И отсюда рождаются такие философии, что, скажем, душа животных неважна, их можно убить спокойно, они предназначены для того, чтобы человек поедал их в пищу. Вот это как бы знание в страсти диктует такие поступки. Знание в невежестве. Что такое знание в невежестве? Знание в невежестве, это же какое-то странное сочетание, да, знание в невежестве. Знание в невежестве обозначает, что человек вообще не понимает, что есть какая-то духовная природа, и все его знание ограничено исключительно вот такими вот утилитарными навыками. Знание, как добыть пищу, знание, может быть, как выкопать себе нору или построить дом, знание, как выжить, допустим, в каких-то экстремальных обстоятельствах. То есть знание привязано исключительно к телу. Это знание в невежестве. Счастье. В трех гунах материальной природы интересно определяется. В Бхагавад-гите говорится, что то счастье, которое пробуждает человека к самосознанию, и то счастье, которое в начале подобно яду, а в конце подобно нектару, это счастье в гуне благости. Интересный момент. То есть то счастье, которое пробуждает меня к пониманию, что я духовное существо. И это счастье такое, сначала подобно яду, потом нектару. Что это значит? Это обозначает, что когда я узнал о том, что я духовное существо, мне говорят, если ты хочешь в этом понимании укрепиться, действуй определенным образом. Действуй определенным образом обозначает, оставь некоторые дурные привычки и прими другое. А для ума, для нас это, бросить свое старое, отказаться, это яд. То есть сначала это трудно. Это трудно. Идти против себя, против своих привычек, против своей природы. Поэтому, говорит, это счастье пробуждает нас к самосознанию. И сначала оно подобно яду, но в конце подобно нектару. Оно, в конце концов, выводит человека на более высокий уровень бытия. Что такое счастье в страсти? Счастье в страсти, говорится, это счастье, которое проистекает из контактов чувств с их объектами. Увидел я кого-то и хочу. Мужчину увидел женщину, говорит, хочу ее, хочу с ней общаться. Да? Итак, это счастье, которое проистекает из контакта чувств с их объектами. Счастье, которое вначале подобно нектару, а в конце яду. То есть человек обольщается чем-то, он клюет на это, ах, какое счастье, потом он раз превращается в яд. Итак, счастье, проистекающее от контактов с объектами материи, которое сначала подобно нектару, в конце подобно яду, это счастье в гуне страсти. А что такое счастье в невежестве? Счастье в невежестве – это счастье, говорится, иллюзорное, от начала до конца. Счастье, проистекающее из сонливости, лени, этих всех интоксикаций. Ну что, пойдем выпьем, пойдем уколемся, да, все, пойдем забудемся. Вот это счастье в невежестве, то есть иллюзорное от начала до конца и проистекающее из сонливости, иллюзии, вот из таких вещей. Вот три вида счастья по разным гунам. Три вида веры выделяют, интересно, веды по гунам. Люди в гуне благости, то есть веру имеют все, абсолютно все имеют веру. Атеисты, материалисты, люди всех мастей, все имеют какую-то веру. Итак, чем характеризуется вера человека в благости? Человек в благости верит в существование высшей иерархии, в существование Бога, в существование какого-то высшего закона. Он может не осознавать деталей, но он понимает, есть что-то высшее такое, к чему нужно стремиться, что определяет нашу жизнь. Это верование в благости. Когда человек находится в гуне страсти, он тоже верит. Во что он верит? В сильных мира сего. Для него Бог – это какая-то сильная личность, допустим, какой-то, может быть, политик или влиятельный какой-то деятель, человек, который там какой-то целой страной командует, может быть, какой-то диктатор или кто-то еще. То есть человек, который конкретно манипулирует чем-то, он говорит, вот это да, вот это уровень, и вот это вдохновляет его, он верит в эти вещи, вот он говорит, вот он мой Бог. Итак, человек в страсти верит в сильных мира сего. И люди в невежестве, каковы их верования? В невежестве они верят большей частью в разные темные силы, черная магия, спиритуализм, вот такие вот вещи, вызовы духов, общение с какими-то всякими нечистыми силами. Вот. Это в основном направление верования тех, кто находится в невежестве. Деятельность в разных гунах. Деятельность на основе знания, веды. Деятельность из чувства долга, ради очищения. Без привязанности к славе, почету, к удаче, неудаче – это деятельность в гуне благости. Когда человек понимает, что деятельность нужна не для того, чтобы заработать деньги, а деятельность – это мое проявление долга перед Богом, или пускай даже перед Родиной, перед кем угодно, какая-то высокая мотивация у человека есть. И когда человек действует ради очищения, по закону, ради высшего блага, без привязанности, как бы это называется деятельностью в гуне благости. Деятельность в гуне страсти обозначает, я действую корыстно, ради себя, с большими усилиями, ради выгоды, очень бурная деятельность, очень много в ней как бы боли, много наслаждений, того другого, контрастная такая деятельность, это деятельность в гуне страсти. Деятельность, противоречащая ведам, знаниям, без понимания последствий, влекущая за собой насилие над собой и над другими живыми существами, вред и разрушение другим несущая, это деятельность гуни невежества. Допустим, какие-нибудь, я не знаю, не хочу никого, так сказать, обидеть, но типа того, что какой-нибудь рыбный промысел там, или еще что-нибудь, они убивают другие живые существа тоннами, а потом, или, скажем, какие-то люди, работающие на бойне, забивают другие живые существа, потом эти убойные продукты они скармливают другим, подрывая здоровье других людей. Это чистая деятельность гуни невежества. Или какие-нибудь химические заводы или еще что-нибудь, которое коптит все вокруг, создает не сильно нужные, не сильно полезные вещи, без которых и так можно жить, вот, которые только больше разрушают окружающую среду, такие экологически вредные всякие виды деятельности. Вот эта деятельность в невежестве, она разрушает сознание человека, среду обитания, его здоровье разрушает. И так это деятельность в невежестве. Как люди этими гунами пользуются? Поскольку мы живем в этом мире и не можем без этих вот гун совершенно жить, то мы их используем. Гуна страсти – это гуна, которая дает наиболее быстрое счастье. Счастье, ради которого не нужно много работать. Ну, что-то человек хочет, не знаю, быстро получить, гуна страсти позволяет это сделать. Но гуна страсти имеет оборотную сторону. Оборотная сторона гуна страсти – это страдание. Ты быстро получаешь наслаждение, и быстро вслед за этим идет страдание определенное. Человек, допустим, выпил, он получает быстрое наслаждение от этого, если ему нравится это. И также приходит быстро страдание, похмелье, какие-то болезни. Такой простой пример. Итак, человек в гуне страсти, он пытается наслаждаться, но когда наслаждаться у него не получается, допустим, какие-то разочарования или еще что-то, он ищет убежище в невежестве. Вот. Он приходит к психотерапевту, психотерапевт ему говорит, ну, там вам нужно выпивать перед сном 100 грамм коньячку хорошего или какие-нибудь таблеточки успокаивающие, транквилизаторы или какие-нибудь депрессанты попейте. Вот. И человек в страсти, он страдал, может быть, у него там какая-нибудь несчастная любовь или еще что-нибудь такое. И ему начинают давать какие-то такие вот таблеточки или какие-то носители из невежества. И человек становится таким, знаете, немножко заторможенным, таким каким-то туповатым. Да, ерунда. Или он свое несчастье в вине начинает топить. И ему кажется, что уже все, море по колено. Ничего страшного не произошло. Но смысл в том, что даже если при помощи невежества, этих вот гуны невежества, можно победить страдания, то еще проще победить страдания при помощи гуны благости. То есть нужно сознание не опускать из страсти в невежество, чтобы оно стало менее чувствительным, а наоборот подымать гуну благости. Вот. Поэтому для того, чтобы решить свои проблемы, нужно не бежать от них вниз, в глубину в это невежество, а нужно наоборот подниматься в благость. Нужно развивать знания, нужно иметь какую-то, так сказать, духовную зацепку, за которую мы можем подтянуться и вылезти из этого состояния, на самом деле, из этого болота страдания. Итак, гуна благости, когда человек в ней живет, она дает человеку просветление, освобождает его от многих иллюзий, дает ему знания, дает ему счастье. Когда человек живет большей части под воздействием гуны страсти, то он испытывает сильные материальные желания, сильные какие-то амбиции, привязанности, творческий импульс также у него сильный. Когда человек находится под воздействием невежества, то это порождает безумие, лень, сон, иллюзию, грязь, грубость, разрушение. И вот эти вот три гуны, три качества, как я сказал, они рассматриваются именно в связи с тем, как они действуют на наше сознание. Так вот, веды говорят, что существует, вообще говоря, четыре уровня, четыре состояния сознания. Вот из них три в гунах. Когда человек находится под воздействием гуны невежества, это состояние называют сушупти или сон без сновидений, глубокий сон. Это что такое? Это обозначает, что человек спит, и он полностью провалился, он не чувствует своего собственного бытия, полное самозабвение. Я есть, но я сейчас не понимаю, что я есть. Настолько глубокий сон, что нет никакой рефлексии. Я существую, но не осознаю своего собственного сосуществования. Это называется сон без сновидений. И так невежество действует на сознание и порождает такое сознание сон без сновидений. Это сознание большей частью правильно у животных. То есть они существуют, но у них нет вторичной рефлексии, они не осознают своего собственного бытия. Они не понимают, что они существуют. И поскольку они не понимают, не обладают никаким самосознанием, они не способны решать проблемы жизни. Например, животное страдает, он не знает, как эту проблему решить. Конечно, она может, кошка, из холодного места в теплое, под батарею перебраться. Но принципиально решить проблемы своей жизни она не способна, потому что невежество действует. Итак, сон без сновидений – это когда на сознание действует невежество. Когда на сознание действует гуна страсти, это состояние называют свапна. Свапна обозначает сон со сновидениями. Что такое сон со сновидениями? Сон со сновидениями означает, что я являюсь кем-то одним, но мне снится, что я являюсь кем-то другим. То есть я лежу на постели, вот я, допустим, человек определенного возраста, определенного пола, а когда я сплю, мне может присниться, что я являюсь кем-то вообще другим. Понимаете? Это сон со сновидениями. И в данном случае это относится большей части к людям. Почему? Потому что мы являемся душами, а нам снится, что мы являемся телами. Это называется сон со сновидениями. Так действует гуна страсти. И тогда, когда страсть действует на сознание, сон со сновидениями. Я являюсь душой, но я считаю себя физическим телом. Третье состояние сознания, когда благость действует на сознание, называется джагрити, пробуждение. Что такое пробуждение? Пробуждение обозначает, что мне снился сон, а потом я проснулся и понял, что все это была иллюзия. То есть пробуждение обозначает, наконец начинаю понимать, кто я такой. Если в состоянии сон без сновидений я даже самого себя не осознаю, Если в состоянии сонца сновидением я путаю себя с кем-то другим, то в состоянии пробуждения я начинаю понимать, кто же я такой. То есть, когда душа начинает наконец понимать, что она душа, это означает гуна благость, пробуждение. И так это три состояния сознания. Но этого мало. Потому что если я пробудился, но не встал, я могу что? Опять уснуть. Да? Такое бывает. Ну, еще 5 минут. Раз, и опять на час усну. Да? То есть, поэтому веды говорят, в этом состоянии благости не нужно успокаиваться, нужно пойти дальше. И четвертое состояние сознания, называют его турья. Это означает трансцендентное духовное состояние сознания. Когда человек, обретя знание, благость, начал действовать на основе этой благости, и он преодолел даже благость, он вышел за пределы даже материальной благости. Это духовное состояние. И смысл жизни как раз состоит в том, чтобы душу выдернуть из-под воздействия этих вот трех гун, трех качеств: благость, страсть, невежество. Хотя благость она предпочтительнее, чем все остальные три, чем остальные эти вот страсти и невежество. Даже она немножко обусловливает человека. Это предпочтительное, самое лучшее состояние жить с таким вот пониманием. Но для того, чтобы вернуться в духовную реальность, нужно преодолеть даже его. И для того, чтобы выйти даже за пределы благости, что нужно? Необходимо подтянуться до того, кто стоит выше гун. Если, например, вы стоите за забором где-нибудь, забор выше вашего роста, и вы никак не можете увидеть, что там такое за забором. Как вам увидеть? Вам нужно зацепиться за верх и подтянуться. И когда вы подтянулись, вы как бы поднялись над этим, и теперь вы видите, что там находится. Так вот, для того, чтобы подняться до своего естественного духовного состояния сознания, для этого необходимо подняться над тремя гунами материальной природы. За что же мы должны зацепиться? Где этот край забора, за который мы можем зацепиться? За что мы можем взяться? Выше гун материальной природы стоит Бог. И существует процесс, который позволяет живому существу, душе, зацепиться за Бога и подтянуться. И увидеть эту духовную реальность. Итак, основой для духовной практики является гуна благости, высшее качество материальной природы. Гуну благости можно сравнить своего рода с аэропортом, из которого вылетает самолет. Допустим, если вы купили билет на самолет, вы не можете прямо вот у себя из дома, с балкона или с улицы улететь. Сначала нужно в аэропорт приехать. И когда вы приехали в аэропорт, там летает самолет, и вы уже садитесь и улетаете. Точно так же подняться до духовного сознания, находясь в невежестве и страсти, невозможно. Так же, как невозможно улететь на самолете, откуда попало, только из аэропорта. Точно так же подняться до духовного сознания можно только тогда, когда человек сначала в благости утверждается. Приехал в аэропорт, только оттуда летают самолеты. Только поднявшись до уровня цивилизованности, благости, человек может подняться до более высокого уровня духовного сознания. Теперь возникает вопрос, где же эту дефицитную гуну благости нам взять? Она где? Продается или бесплатно выдается? Откуда мы ее извлечем? Потому что, опять же, мы гуны-то не видим. Мы видим только последствия гун. Вот человек напился, пожалуйста, невежество. Видите, весь грязный, какой-то там побитый, раздетый лежит. Это невежество обозначает. Вот. Итак, каковы носители? Где эти носители гуны благости? Веды описывают 10 основных концентратов или носителей этой гуны, откуда мы можем почерпнуть ее. Где, откуда взять эту гуну благости? Первое. Пища. Пища и вода. Об этом мы уже говорили. То есть, поскольку наше тело состоит на 75% из воды, то очень важно, какого качества воду мы пьем и какую пищу мы едим. О пище мы немножечко уже говорили. Что касается воды, то люди даже не замечают, как они пьют испорченную воду. Что такое испорченная вода? Испорченная вода, это не только вода, знаете, которая под краном, какая-то с хлоркой, там что-то еще, это как бы один вопрос. Испорченная вода, это разнообразные напитки, которые люди пьют. Пиво, алкоголь, то, все, другое, какие-то там дурацкие фанты, спрайты, кока-колы. Это все относится к категории испорченной воды на самом деле. Понимаете, это испорченная форма воды, вот, которая несет в себе совсем не те гуны. Итак, пища и вода. Что такое пища в благости, я сказал. Вода – это чистая вода, чистая субстанция. Вот, это первый носитель гуны. Второе. Книги. Или веды говорят шастры, священные писания. Разные книги несут в себе разную энергию. Есть книги о том, как наслаждаться жизнью. Да? Энциклопедия, как наслаждаться жизнью. Это гуна страсти. Есть или какие-то там, не знаю, любовные романы о том, о сём и все прочее. Вот это все гуна страсти. Есть вещи разрушительные какие-то, сказать, о том, как уничтожить этот мир, как построить атомную бомбу и все прочее, вот, как довести себя до состояния безумия, литература такая тоже есть, сколько угодно ее встречается сейчас. Вот это невежество. Есть книги, которые описывают нам, как достичь освобождения. Духовное знание, духовная литература. То есть имеется в виду, ее, конечно, очень много разных видов сейчас такой духовной литературы. Вот, веды в этом плане являются наиболее прямой, наиболее чистой литературой, потому что они прямо говорят о Боге, прямо говорят о душе, прямо говорят о процессе освобождения. Итак, читая эти книги, мы получаем гуну благости. Время. Как я сказал, разное время несет в себе разные гуны. Если человек, допустим, очень поздно ложится, когда уже все, там, 12, час ночи и так далее, и поздно встает, это обозначает, что гуну благости, которая утром до восхода солнца, он пропускает. И получилось так, что он из невежества ночи сразу прыгает в страсть дня. Он только глаза протер, кофе выпил, бутербродом закусил и пью, вперед, так сказать, это самое, бежит работать. Да? То есть в его жизни благости вообще нету, получается. По времени он не получает. Но если человек рано ложится, рано встает, перед тем, как он пойдет на работу, перед гуной страсти, дневной гуной, у него будет целая прослойка благости утром. Когда, что он должен сделать первое, веды говорят, проснувшись, он должен совершить омовение тела. Физическое тело должно быть омыто. Ну, люди хотя бы верхнюю часть этого тела моют в форме лица. Зубы почистили, глаза протерли, на том, слава Богу. Вот. Но веды рекомендуют полное омовение каждый день сделать, насколько возможно. Итак, омыть физическое тело. Потом что? Омывать тонкое тело. Даются священные писания, читай, есть молитвы. Есть форма медитации, у кого-то это икона, у кого-то это какие-то другие образы, другие воплощения Бога. То есть это лучшее время, когда человек может себе напомнить, что он является духовным существом. Итак, если мы используем вот эту вот прослойку утреннюю гуны благости, в нашей жизни этой гуны станет больше. Если мы ее просто, грубо говоря, просыпаем, то этой энергии благости мы недополучаем. Итак, время дает нам определенную гуну. Место. Следующее, носитель гуны – это место. Веды говорят, что такие сельская местность, скажем, природа – это гуна благости. Город – это место активной деятельности, это гуна страсти. А определенные места в городе, типа какие-то бары, рестораны, притоны и прочие вещи – это места невежества. Вот, местами невежества являются также всякие разные кладбища, крематории, тюрьмы и так далее. Рядом с такими местами жить не рекомендуется. Вот. Одним словом, чем ближе человек к такой чистой, естественной природе, тем больше этой энергии благости поступает. Следующее – это песни или мантры. Что поем? Они тоже являются энергией, источником определенной гуны. Если мы поем, что там «Черный ворон», «Что ты вьешься над моей головой» или какой-нибудь там «Шумел камыш, деревья гнулись» – это песни в невежестве. На песни в невежестве. Если какие-то там, знаете, любовная лирика и прочие вещи – это гуна страсти. Какие-то песни, связанные с прославлением Бога, самосознанием, философские такие вещи – это гуна благости. Далее. Ритуалы. Ритуалы, церемонии люди следуют. Ну вот кто-то говорит, сегодня тот самый родительский день. Какая церемония? Пойти на кладбище, выпить там, поставить своему усопшему родственнику стакан водки, положить вареное яйцо, бутерброд с колбасой. Ритуал. Видите? Ритуал. От этого ритуала не будет никакого блага ни ушедшему, ни оставшемуся. Только бомжам. Бомжи потом проходят, аккуратненько все это собирают, у них это праздник. Как они этот день называют по-своему, я не знаю. Вот. Но это ритуал. Но этот ритуал не возвышает человека нисколько. Это сплошное невежество совершенно. Вот. Изначальные праздники, по которым совершаются ритуалы, это не дни железнодорожника или кого-то там еще. Сам праздник по-английски «holy day» – «святой день». То есть изначально праздники, они связаны с определенными духовными событиями. Но даже духовные события люди очень странно воспринимают. Недавно была Пасха, и что? Повод напиться, очередной повод напиться, понимаете? Вот очень много видел пьяных людей в этот день. Хотя этот праздник не для этого предназначен. другое совершенно значение какое-то. Ну, люди радуются, пост закончился, о, все, наконец-то можно оттянуться по полной программе, говорят, напиться, наесться. И каков смысл в этом ритуале? Никакого, ноль. Если вы хотите получить какое-то благо от этой церемонии, от этого ритуала, от этого праздника, то мы должны понять его духовное содержание. Итак, существуют определенные духовные ритуалы, вот, традиции, которым нужно, можно следовать и духовно прогрессировать. Вот. В противном случае у людей свои какие-то бывают. Вы приходите куда-то, и вам начинают наливать. Ну что ты, не пьешь, да, ну не уважаешь, не чтишь традиции. Вот. И человек чувствует себя как-то уже зажато, уже как-то не так. Вот. Поэтому существуют определенные духовные церемонии, духовные ритуалы, культура наша. Следующий источник гуны – это деятельность, как я сказал. Деятельность бывает страсти, в благости, невежестве. Человек, который трудится бескорыстно ради очищения, на основе знания, понимая, какой каким последствиям придет его деятельность, это человек, действующий в гуне благости. Следующее – это общение, с кем мы общаемся. Есть люди, пообщавшись с которым, мы очень вдохновляемся, они дают нам эту благость. Есть люди, пообщавшись с которыми, мы загружаемся страстью. Они говорят, слушай, давай, дело такое, организуем вообще, получим миллион. Вот это да, я вовлекаюсь в это страстное мероприятие какое-то. А есть другое общение, где люди предлагают что-нибудь там разрушить, сломать или свое тело разрушить. Пойдем выпьем, давай закурим, как это... Я недавно по радио слушал эту песню. Песня вроде неплохая такая, безобидная, военных времен. Но я просто вслушался в смысл и ужаснулся. Клавдия Шульженко, помните, пела «Давай закурим, товарищ по одной». То есть, если вот так вот без сентиментов, без эмоций эту песню оценить, это что такое? Это призыв, да? «Давай закурим». Кажется, ничего страшного. Но по сути своей, это призыв к разрушению. Люди просто не замечают этих всех вещей. Вот. Итак, общение может быть благостным, может быть страстным, может быть невежественным. Рождение в разных гунах бывает. Представьте себе, рождение. Можем подумать, ну рождение-то уже давно проехали, мы же родились. Ничего подобного, еще не проехали. Еще не проехали, еще можно поменять свое рождение. Как? Родиться свыше. Рождение свыше обозначает духовное посвящение. То есть мы родились от отца и матери. Да, это рождение из семени. Яйцеклетки матери. Вот такое рождение. Но котята тоже рождаются слепыми. Люди вроде рождаются зрячими. Но на самом деле они станут зрячими тогда, когда у них откроются духовные глаза. Понимаете? Я могу иметь глаза, я могу иметь очки еще, двойные глаза. Но если я не вижу духовную природу, я слепой. Поэтому рождение тоже можно изменить, если мы получаем посвящение в духовную жизнь. Это называется рождение свыше в христианстве, потому что крещение или инициация, посвящение. Итак, даже рождение может измениться, если мы получаем посвящение в духовное знание, находим личность, от которой это духовное знание, общаемся с ней и получаем это вот новое рождение. Когда я узнал, что я душа, вот мой настоящий день рождения на самом деле, понимаете? Когда я понял, что я душа, вот он день рождения. Итак, вот это основные такие источники, из которых мы можем черпать эту гуну благости. А когда человек поднимается в гуну благости, то из этой гуны до уже высшей духовной реальности, до Бога, один шаг остается. А если мы остаемся в состоянии страсти и невежества на более низких ступенях, то очень тяжело достичь какой-то духовности. И поэтому, если мы озабочены идеей о том, как повысить качество жизни, а кажется, всех этих это заботит, как повысить качество жизни, то мы должны понять, что качество жизни – это гуна, в какой гуне мы живем. Если человек просто поднимается в гуну благости, то сразу же он становится счастливым, потому что гуна благости, она сама по себе несет ощущение счастья. То есть, смотрите, можно очень экономически выгодным и простым способом стать счастливым. Потому что счастье – это не то, что зарабатывается деньгами. Какой-то уровень благополучия, конечно, можно неплохо иметь, в этом нет страха. Но бывают люди очень богатые, при этом полностью несчастные. Знаете? У них столько беспокойств. Бедный думает, вот бы я стал богатым, вот бы у меня все проблемы были решены. Пусть он пообщается с богатым человеком и узнает, какие проблемы у этого человека. Потому что у других тоже видно его богатство, и он в большом беспокойстве живет на самом деле. Как это богатство сохранить? Люди, которые даже в этой стране заработали огромные деньги, они беспокоятся, ниоткуда их деть. Спрятать в швейцарский банк или куда-нибудь вложить, или еще что-то. Потому что им завидуют другие. И они не могут даже открыто это все демонстрировать, потому что как-то неловко получается. Вот поэтому счастье, оно возникает не от каких-то материальных показателей. Счастье, сказано в Ведах, это естественное состояние очищенной души. И поэтому, когда человек достигает благости, что совершенно бесплатно на самом деле, совершенно бесплатно, он исполняется внутреннего счастья, своего вот этого вот бытия блаженного, что на самом деле можно стать счастливым совершенно просто, без всяких проблем. Итак, повышение качества жизни – это повышение гуны. Нужно подняться в гуну благости. И качество жизни, качество восприятия станет совершенно другим. Но с другой стороны, если человек даже имеет много вещей, но он живет в гуне страсти или невежества, от него скрыта большая часть реальности. Счастье проистекает из контакта с высшей реальностью, с Богом. А человек, который даже, может быть, имеет много вещей, но находится в невежестве и страсти, ему закрыт проход к этой высшей реальности. Поэтому он много чего имеет, но счастья немного. Если помните, как этот известный персонаж литературный Остап Бендер, как он пытался миллион-то свой заработать в «Золотом теленке». И вот он получил этот миллион, не знал потом, что с ним делать, понимаете, маялся туда-сюда, куда с ним приткнуться, он не знал. Вот. В конце концов, потратил все это на какие-то драгоценности и все это потерял, остался без ничего. Потому что секрет счастья был ему неведом совершенно, он думал, что счастье лежит вот в этой материальной сфере. Итак, материя, как мы выяснили, неоднородна. Материя держится на эти вот три как бы таких луча, три сферы влияния: благость, страсть и невежество. И поэтому нужно быть очень разборчивым. Если, предположим, вы идете по улице, вот вы видите лужа, вы же не наступаете, вы ее обходите, или видите какая-то там грязь, вы тоже ее обходите. То есть вы разборчиво идете. Если вы приходите в магазин что-то покупать, допустим, подсовывают там какую-нибудь вам несвежую, видите, черствую какую-нибудь булку или гнилые какие-то яблоки, вы говорите: нет-нет, мне, пожалуйста, свежее, мне, пожалуйста, чистое, мне, пожалуйста, поновее. То есть мы разборчивы. И это правильно. И мы должны смотреть на материю, на окружающий наш мир именно вот такими вот разборчивыми глазами, глазами знания. И выбирать из этой материи те вещи, которые несут в себе вот эту вот энергию благости. Когда мы получаем эту энергию благости, то качественно меняется наша жизнь. Поэтому мы должны знать, что есть, что пить, с кем общаться, что читать, что слушать, что смотреть. Потому что все это приносит нам энергию определенной гуны. И это порождает определенное качество. Если я живу в страсти, значит, это будет качество моей жизни. Если я общаюсь с невежественными людьми, ем, пью, смотрю невежественные вещи, погружает меня в невежество, снижается качество жизни. Итак, если, скажем, уже делать выводы, то если представить себе, скажем, вот высшая какая-то духовная реальность, потом мы проводим черту, отчеркиваем ее, к ней нужно приблизиться. Да? Вот. И под ней идет реальность материальная, ее высший пласт – это гуна благости, потом идет гуна страсти, потом идет гуна невежества. Итак, для того, чтобы подняться в духовную реальность, для этого нужно находиться по меньшей мере в гуне благости. Итак, если человек находится в гуне благости, что он получает? Он получает высшее материальное качество и хорошие духовные перспективы, потому что духовного всего один шанс остался, один шаг вернее остался. А если человек находится в невежестве и в страсти, то, во-первых, он из материи только низшее качество получает, да еще и никаких духовных перспектив. Потому что из страсти и невежества прыгнуть в духовность невозможно. Нужно подняться в благость. Итак, путь прогресса – это когда мы находимся в благости, то есть мы и из материи высшее качество получаем, и духовно перспективы определенные имеем. А когда мы находимся в страсти и в невежестве, то мы и из материи всего лишь низшее качество, дух низший гун получаем, и духовные перспективы нет. Это путь деградации. Поэтому для разумного человека очень важно разобраться в этих гунах, в этих качествах, вот, потому что это откроет ему глаза, почему одному человеку нравится одно, а другому нравится другое. Тот, на кого действует невежество, он будет любить невежественные вещи. Давайте мне, так сказать, пиво с раками, это вкусы человека в невежестве. А то другой скажет: извините, это не для людей пища. Это пища, даже животные и те не пьют, не курят, не то, что, так сказать, люди. Вот. И эти гуны помогают нам понять, Почему людьми движут те или иные какие-то амбиции, устремления, почему существуют какие-то конфликты, почему существуют какие-то непонимания. Потому что один находится в состоянии страсти, другой в благости. Человек, который находится в страсти, он смотрит на человека, который находится в благости, говорит, чем занимается этот чудак вообще? Он думает, вот жизнь, можно заработать, можно устроиться и так далее. А он там какие-то книжки читает, он там непонятно к чему стремится. Вот. И происходит непонимание. А человек благости думает, что он суетится вообще, к чему вся эта суета, а счастье достигается совершенно другими путями. Вот, то есть люди в разных гунах, они имеют разное мировоззрение, они имеют разные цели, они имеют разные вкусы. Вот, и, как правило, какое-то понимание достигается тогда, когда люди между собой на одном уровне общаются. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека, а у них одна тема, один интерес. Точно так же люди собираются, общаются, интересуются, дружат в связи с определенными вот этими вот гунами. Им нравится что-то общее такое. И вывод таков, что для того, чтобы преодолеть эти гуны, эти качества материальной природы, сначала нужно понять, что это такое, как они нас связывают, эти гуны. Мы сначала должны увидеть в себе это невежество, эту страсть, эту благость. Вот, и стараться увеличивать благость в своей жизни. И даже не нужно специально уменьшать страсть и невежество, это уйдет само собой. Чем больше света, тем меньше тьмы, само собой. Нет необходимости бегать с мухобойкой и тьму разгонять, это невозможно. Если вы просто в комнате в какой-то, в темной закроетесь и будете тьму разгонять, бегать туда-сюда, полотенце махать, уходи тьма, она не уйдет. Если вы просто включите свет, она уйдет автоматически. То есть прибавление света обозначает уход тьмы. И когда человек просто добавляет в свою жизнь больше благости, тогда невежество и страсть, они, естественно, уступают свои позиции, так же, как тьма уходит, когда приходит свет. И мы обсудили некоторые определенные источники этих гун, общаясь с которыми мы можем зарядиться вот этой вот энергией благости. Все, на сегодня у нас тема закончена. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, можем обсудить их. Да. Учение веда, да? Просто один раз только вы не должно. Вот давайте досмотрим гуны пищи. Там у них и фрукты есть, и животные есть. А давайте возьмем эскимосов. У них они только животные есть. Или скотоводов, они мясо едят. Так им вообще туда не выйти. Все очень просто. Да, нет, все совершенно верно. Дело все в том, что люди в таких живущих экстремальных обстоятельствах, те же самые эскимосы или там какие-то другие вот, племена, которые обусловлены вот этим всем охотой, собирательством, для них такой вопрос не стоит. Почему мы, помните, сказали, что среди людей существует 400 тысяч типов. И как они отличаются друг от друга? Они отличаются друг от друга именно степенью цивилизованности, разными примесями гун. Так вот, сейчас, допустим, мы здесь собравшиеся, да, здесь нет ни одного человека, ни одного сейчас, который не мог бы жить цивилизованным стандартом жизни. И поэтому веды говорят, есть арии, арии это не нация. Арии это как раз высшие из людей. Арии это люди, у которых больше всего гуны благости. Арии это люди, знающие высшие ценности жизни. Арии это не то, что там имел в виду Гитлер, не знаю, что он имел в виду, какие-то глупости. Вот. Арии это человек, знающий высшие цели жизни и стремящийся к высшим ценностям. Так вот, люди, которые стремятся к высшим ценностям жизни, они могут всему этому следовать. А те же самые из людей, 400 тысяч типов, которые менее цивилизованы, у них этот вопрос о самоосознании и не стоит пока. Поскольку душа является вечной, в его нынешнем воплощении ему довольно трудно будет. Но отживая свою карму, он получит более высокое рождение, и он родится там, где будет легче. Действительно, совершенно точно вы сказали, что есть места, где духовно развиваться легко, потому что там как бы сама среда этому способствует, а есть такие места, где нет. И это соответствует в полной мере желаниям тех людей, которые там родились. Не то, что я очень хочу духовно развиваться, но по чистой случайности я родился у чукчи в чуме. Да? И теперь я ничего не могу есть, кроме вот этого тюленевого жира и так далее. Такого не бывает. Если я стремлюсь к духовному самосознанию, то Господь, к которому я стремлюсь, Он и даст мне рождение в том месте, где можно следовать этому духовному прогрессу. А те люди, чьи желания пока далеки от этих целей, они могут родятся там, где, в общем-то, это не так важно. Понимаете? Вот, поэтому нету как бы иллюзии и нету надежд на то, что сейчас вдруг все вообще услышали, допустим, это послание, прочитали эти книжки, услышали эту лекцию, говорят, ну все, мы там бросаем эти все вещи и переходим на чистый образ жизни. Этого не произойдет. Вот. Но есть люди, которые готовы к этому и которые ждут этого. Вот. И те люди, которые готовы, и те, которые ждут, они могут это принять. Понимаете? Некоторые часто говорят, ну вот, вы тут проповедуете вегетарианство и так далее, а у нас северная страна, и в общем, всю эту песню про необходимость какого-то там мяса, что-то там еще. Я говорю, ну, я тоже житель этой же страны, все, те же самые широты, те же самые температуры и так далее. Вот я 17 лет вегетарианец, никаких проблем не существует. Единственное, что изменилось, ну, болеть перестал. Вот все, что изменилось. Вот. Единственное, что тем же самым вегетарианцам нужно правильно стать. Люди думают, что стать вегетарианцем – это очень сильно себя ограничить. Если это сделать грамотно, правильно, постепенно и нормально, никаких проблем нет. Но без глупости, без резких рывков. Постепенно, находя адекватные замены, все это можно сделать. Я тоже сначала не очень понял, как это. Вот. Но постепенно, общаясь с людьми, я увидел, что вегетарианский стол, он на самом деле очень богат вкусами и всеми необходимыми веществами и белками. На самом деле в растительный белок, он куда легче усваивается человеком, чем тот же самый животный. Вот, поэтому с этим нет проблем. Вот, и люди, которые имеют эту вот духовную тенденцию, если мы хотим духовно чего-то достичь, то нам эту благость нужно принять. Вот. А человек, который не ставит себе духовные цели, то для него это не распространяется. Например, если какой-то такой, знаете, простой охотник, рыболов и так далее, если он это ест все, для него это меньший грех. А если вот этой пищей начнет питаться человек, который на уровне эволюции уже выше стоит, вот для него это будет грех, понимаете? Потому что он уже должен другие задачи решать, более высокого уровня, понимаете? А он опускается до более низкого. Такого не должно быть. Должно быть развитие. Вот, поэтому то, что для одного лекарства, то для другого яд. Понимаете? Люди находятся на разных уровнях. И поэтому здесь мы не можем, как бы, такое, знаете, вселенское воззвание, а как же эскимосы, а как же чукчи, а как же там моржи, медведи и так далее, как же им. Для них нет такой задачи. Вот. Но для людей на определенном этапе развития такая задача есть. И поэтому им предоставляется возможность такая, в соответствии, и питание соответствующее тоже. Еще? Я вот, к примеру, покупаю в магазине сыр, да? Я не могу взять, допустим, большой весь кусок, или уже мне дает продавец, допустим, отрезанный уже кусок, уже кто-то брал его. Как я могу? Я вот предлагаю Кришне, думаю, что кто-то его уже пробовал, или кто-то, пока я шел в магазин, уже ту половину, которую я не купил в магазине, может, кто-то уже попробовал. И Кришна же должен первый попробовать. Опасения новичка. Ну что ж, вывод прост. Если вы так мыслите, тогда вы можете этот сыр делать сами. Тогда у вас возникнет другая проблема. Делать сыр самому очень, очень просто, на самом деле. 20 минут и все готово. Как это делается? Творог, это не сложно, если делается. Тогда у вас возникнет другая проблема. Вы купили творог. О, а вдруг из этой бочки тоже кто-то уже съел творог? Что же делать? С ума сойти, да? Тогда я вам скажу, ну что ж, заводите корову, да? На самом деле все проще. Вот. А как же вы покупаете, допустим, яблоки какие-то, там еще что-то? Из этого ящика кто-то уже купил, да? То есть все... Яблоко-то не отрезано. Какая разница? Какая разница? Яблоко, какая разница? Это все детали. Это как бы такой вот трудности неофита в духовной жизни. Таких трудностей на самом деле нет. Если вы покупаете молоко тоже из этой бочки, 100 литров уже вылили, там выпили какие-то люди вообще про Бога ни сном, ни духом, а теперь 101 литр достался вам. Да? И вы думаете, как же я его, так сказать, освящу, как же я Богу это предложу. Не нужно по этому поводу беспокоиться. То, что естественным образом получается, то необходимо и освящать, предлагать Богу, чтобы эта пища стала освященной, стала просадом. Конечно, вот и все. Этот вопрос возник, вот я вам дал определенное пояснение. Вот, потому что вы не можете присвоить, либо вам нужно полностью автономное существование, свои плантации, свои заводы мукомольные, своих коров развести. Вот это, конечно, дело благородное, если вы сможете это все потянуть, тогда у вас будет полная уверенность в том, что этого всего, так сказать, никто не касался и так далее. Вот. Но если такой возможности нет, тогда необходимо действовать по принципу что-то лучше, чем ничего. Вот, то есть те возможности, которые есть, их необходимо использовать. Вот, и так живет большинство людей. Поэтому особенно не волнуйтесь по этому поводу. Еще вопросы? Да. Такой вопрос задать. Посмотрите, исполняя вот эти 10 направлений, это вот питание, там все. Человек достигает блага. Так. А вот в христианской религии здесь в основном соблюдать что нужно? Посты и молитвы. Ну, попроще это. Молитва здесь... это духовное действие. Пост это материальное действие, хотя оно направлено на духовное достижение. Если мы будем пытаться найти полное соответствие между традициями, то мы его не найдем. Частичное соответствие есть, полного нет. Потому что эти традиции, они в разных местах, при разных обстоятельствах, может быть, при разных людях. Поэтому вам необходимо определиться, что вам ближе, что вам легче. Но это не то, что, скажем, я принял одно и совершенно забыл другое. Вы можете, допустим, как человек практичный, воспринять и то, и другое, или там взять какие-то полезные элементы для себя из того, из другого. Но совершенно точно, что веды в этом плане более подробная литература, более детальная литература. Поэтому посты и молитвы, они также есть и в ведах, они описаны. Это не какая-то христианская особенность, это есть во всех религиях посты и молитвы. Вот. Но кроме этого, веды дают еще больше информации. Поэтому, если вы хотите получить еще больше, если вы можете просто попробовать, допустим, провести неделю по-христиански, скажем, да, вот там какой-то в какой-то степени пост, какая-то молитва. Хорошо, вы можете получить какой-то определенный результат. Теперь вы можете провести неделю, допустим, вот, ну, по тем рекомендациям, которые я дал. И на основе этого, получив личный опыт, сделать определенные выводы. Что вам, допустим, дает больше благости? Или какой-то стандарт для вас кажется уж слишком сложным, допустим. Да? Вот. И вы можете принять то, что для вас реально. Потому что духовная жизнь, она не должна быть, скажем так, в тягость, она не должна быть какой-то навязанной. То есть разные уровни стандарта духовного человек должен принять сам. То есть человек должен к этому созреть и с радостью в сердце и с решимостью принять это. Вот. Если, допустим, внутри какого-то понимания, решимости нет, и он из-под палки, допустим, тот же самый Великий пост, да, он думает, 40 дней, бог ты мой, когда же наконец я поем там чего-нибудь такого вкусненького, что запрещено. От этого поста будет немного, понимаете, пользы, если он так вот из-под палки, неохотно делает. Но когда человек понимает, для чего это, это легко ему дается. Вот поэтому, когда мы принимаем какой-то определенный духовный стандарт, мы должны делать это на основе понимания и с радостью. То есть духовная жизнь должна делать человека счастливым, она в радость должна быть. Вот поэтому, если вы чувствуете, что какие-то вещи, допустим, какие-то элементы ведической культуры или философии вам сложны для понимания, пока, принимайте то, что для вас естественно, понятно и легко принимается. То есть не должно быть никакого вот этого давление и насилие, потому что вещи навязанные насильно, им долго невозможно следовать. Но когда, допустим, вдруг приходит какое-то понимание, я помню, чисто свою историю могу рассказать, что с детских лет я по какой-то причине не любил мясо. Вот не любил и все, без всякого рационального объяснения. Я все время выкидывал из супа отовсюду, не любил все, просто и все. И меня все время как бы интересовало. Я слышал такое слово, хотя не видел ни одного живого вегетарианца в своей жизни до поры до времени. Думал, меня почему-то интересовало это все. И потом однажды, году, не помню, в 86-м, что ли, я заболел довольно сильно, я работал на флоте, я плавал. Вот. И мне врач на лазарете сказал, слушай, там у тебя что-то такое, какой-то взял у меня анализы, говорит, у тебя там много белка в крови, в моче и так далее, тебе нужно поменьше белковой пищи, я тебе рекомендую от мяса пока отказаться. И все смотрели на меня в какую-то компанию сейчас с таким сожалением, что все, знаете, там курочку, там какие-нибудь отбивные, а я тут вот там чисто рис, какие-то овощи, что-то еще, какая-то картошка. Я такой, я был счастлив на самом деле, думаю, наконец-то, вот я как бы заболел, и эта болезнь, нет худа без добра. Вот. Но я пока еще не понимал философские нужды все это. Я просто чувствовал, что как-то вроде легче стало само по себе. Вот. А потом, через пару лет, я познакомился в конце 80-х годов уже с этой вот философией подробнее, и я теперь к этому вегетарианству сумел найти философское обоснование. И теперь это совершенно легко и естественно легло в мою жизнь. Один последний раз, когда у меня там что-то, ну, как-то куда-то я торопился, нужно было поесть, и, в общем-то, ничего другого не было, думаю, а, ладно, последний раз какая-то там была мясная консерва, какая-то тушенка, что-то еще, я съел, я так отравился, я чуть не умер. Я понял, что это был последний знак. Все. И с тех пор, это был 88-й, кажется, год, все, как отрезал. 17 лет я уже полный вегетарианец. Это была последняя капля, что называется. Хотя раньше то же самое мясо, ничего со мной не происходило. Но когда я уже стоял на пути духовного самосознания, Господь как бы дал мне, так сказать, из сердца понимание и последнее предупреждение, что тебе хватит, тебе хватит. Вот. И каждый человек в своей жизни должен этот момент прочувствовать, понимаете? Я могу прочитать лекцию, вы можете прочитать какую-то книгу, но как бы, когда этот момент в вашей жизни наступит, вы почувствуете необходимость в этом, внутреннюю необходимость, полное понимание, и это станет желанным действием. И когда вот это вот, вот на таком уровне происходит, тогда вы совершенно легко и без всякого сожаления от чего-то откажетесь и примете новое. Но сначала нужно, естественно, опробовать новое. Мы как ходим? Сначала мы утвердились на более высокой ступеньке, и только потом мы отрываем ногу от предыдущей ступеньки. Так мы ходим, понимаете? Точно так же сначала нужно немножечко опробовать что-то другое, более высокое, и когда мы утверждаемся в этом, тогда мы с легкостью оставляем предыдущее. Таков естественный путь развития. Вот, поэтому я сейчас даю определенную информацию, даю определенный какой-то опыт, какое-то понимание. Но если вас, скажем, эти вещи интересуют, и вы хотите их воплощать на практике, я говорю, также внимательно слушайте свой внутренний голос, вот эти вот как бы свои побуждения. Если вы почувствовали в себе вот эту решимость, понимание всех этих вещей, и вы готовы, и практически знаете, как это сделать, совершенно спокойно можно делать шаг. Если пока вы не можете это сделать, значит нужно, но хотите, нужно выяснить, как это, как сделать этот первый шаг. Да. Принимаю я, например, неделю, благость, вторую, то есть стою рано. Потом чувствую, что могу, не нужна, не могу. Надо, тогда у меня возникает вопрос. Либо там она все-таки нужна, либо система, либо я еще мало этим занимаюсь. Понятно. То есть вопрос у вас в том, что если вы встаете, начали вставать рано, услышали о том, что утром энергия благости, вот, и повставали пару недель рано, и чувствуете, что вам не хватает сна. Нужно больше тамагуна сна, да? Об этом вопрос. Все ясно. Вот этот переход, как переход в питании, точно так же переход в режиме дня, уменьшение сна, он должен осуществляться естественным образом. Сон, хотя это энергия невежества, в материальной жизни он необходим. Почему? Потому что если человек совсем перестанет спать, во-первых, не будет заряжаться батарея тела. Тело – это батарея, где циркулирует энергетические потоки, праны, вот, и какое-то время эта батарея должна лежать, как заряжаться. Во время сна у нас медленное дыхание, то есть во время медленного дыхания происходит аккумуляция, накопление этой вот праны внутренней энергии, и потом мы переходим к более активной тратить. Когда мы живем, мы делаем более частые вдохи-выдохи, а ночью дыхание становится очень-очень медленным. И благодаря этому медленному дыханию происходит аккумуляция праны внутренней энергии. А потом мы зарядились и начали действовать. В конце концов, больше сделали выдохов, чем вдохов, выдохлись. Опять нужно ложиться и замедлять свое дыхание, накапливать энергию. Итак, если, скажем, вы ведете активный физический образ жизни, то сон нужен для восстановления батареи тела. Второй важный момент. Сон также, как состояние покоя, сон – это одна из функций разума. Если человеку не хватает сна, очень скоро его разум станет вялым. А если разум станет вялым, он потеряет решимость следовать процессу. Итак, если вы почувствовали, что, допустим, вам нужно больше сна, что вы слишком уж себя ограничили, сделайте больше. Сделайте больше. Или раньше ложитесь, или, допустим, днем, если есть возможность, какое-то время раз немножко отдохнуть, компенсировать. Вот. То есть это, опять же, индивидуально необходимо опробовать, чтобы вы прочувствовали на себе. Потому что если вы будете из-под палки себя заставлять рано вставать, а телу хочется еще немножко поспать, она вас догонит, эту тамагуна. Днем догонит, за рулем догонит, еще где-нибудь догонит, понимаете? Поэтому лучше всего, так сказать, не искушать ее, а так построить свой режим, чтобы все были довольны, чтобы эта тамагуна не преследовала вас, когда же, когда же там лягу поспать. Вот, поэтому лучше, так сказать, постепенно переходить к этому, и в конце концов это станет более естественным.